линии ваших родителей. Для чего это нам понадобилось знать о нем? Вы должны понять, осознать, откуда взялась ваша близорукость, дальнозоркость. Может быть, у вас есть предрасположенность к астигматизму, скажем, или к другим заболеваниям глаз. А может, вы сами эти болезни заработали. Так, теперь о питании раздельном немного поговорим, хотя бы по верхам пройдемся. Чутье у нас давным-давно утеряно. Едим, что попало под руку, набиваем желудок, чтобы он не просил поесть, чтобы не сосало под ложечкой. Утоляем голод, а о том, что забросили в свой желудочно-кишечный тракт, не думаем, так ведь? Допустим, собака, она же ни за какие коврижки не станет даже воду пить, не то что есть, ежели заболела. А Homo sapiens, у которого мозги имеются для того, чтобы соображать, он еще пуще начинает себя всякой всячиной пичкать. Даже в больнице, поедая многочисленные передачки многочисленных жалельщиков. А уж о чувстве меры, которое у нас иногда отказывает, и говорить не приходится. А ведь опыт-то древний подсказывает. Значение имеет не только то, сколько мы едим, но и что с чем мы совмещаем. Поэтому вы сейчас изучите табличку в нашей книжечке. Она наглядно показывает, что с чем можно кидать в желудок одновременно. Что лучше по очереди, а что вовсе не должно попадать в него, желудок, в компании. Давным-давно открыта эта совместимость и несовместимость разных продуктов, но, увы, ВОЗ и ныне там. Итак, перед вами таблица совместимости продуктов. Вредно совмещать для организма белки, живые продукты, углеводы. Белки – мясо, рыба, яйца, грибы, бобовые, баклажаны, орехи, семечки. Живые продукты – зелень, фрукты, сухофрукты, овощи, кроме картофеля, соки, ягоды, арбузы. Белки и живые продукты совместимы. Живые продукты и углеводы совместимы. Зелень, фрукты, сухофрукты, овощи, кроме картофеля, соки, ягоды, арбузы. Углеводы – хлеб, картофель, сахар, компот, варенье, мед, крупы. Ни с чем не совместима дыня. Почему мы в своей книжечке тоже помещаем эту табличку и предлагаем ей следовать? Да только потому, что результаты не только для ваших глазок, но и для всего организма будут просто сногсшибательные. Если вы, конечно, слушатели наши, приобщитесь и станете соблюдать это соответствие, совместимость, значит. Так что, кто желает получить лишний плюсик по состоянию здоровья, примыкайте. Вы же сами замечали не раз. Накидали вы в желудок все в разнобой. Так у вас на утро песок в глазах откуда-то появился, взялся. Да оттуда и появился.